День первый. Москва. 8:34. В любой стране мира, где есть автомобильная промышленность, члены правительства пользуются, как правило, служебными машинами отечественного производства. В любой стране мира, кроме России, где члены правительства и депутаты предпочитают германские или шведские автомобили. И хотя качество российских автомобилей зачастую оставляло желать лучшего, столь непатриотичный выбор в любой другой стране сразу бы сказался на голосах избирателей. Служебным автомобилем, закрепленным за министром финансов, раньше был 600-й «Мерседес», но потом его заменили на более новую «Ауди» из серии А8, и теперь эта большая черная машина подъезжала каждое утро к дому министра, чтобы отвезти его на работу. В автомобиле, кроме водителя, сидел еще охранник, Вячеслав Руднев, которому шел 27-й год. Отслужив 2 года в армии, он поступил в университет на заочный факультет и устроился в небольшую охранную фирму, откуда перешел потом в службу охраны, где и получил назначение сначала рядовым охранником в кабинет министров, а затем телохранителем к министру финансов. Они подъехали к дому в 8:30 и остановились, согласно инструкции, напротив подъезда, откуда должен был выйти министр. Руднев ждал звонка министра, чтобы подняться за ним. Автомобиль стоял у дома, и соседи, уже привыкшие к тому, что машина министра въезжает во двор, спешили на работу, обходя «Ауди». Черная «девятка» отъехала от канцелярского магазина и подъехала к дому с другой стороны, откуда не было въезда во двор. Высокая решетка преграждала въезд с этой стороны дома, и ворота почти всегда были закрыты. «Девятка» встала рядом с решеткой, и оба находившихся в ней пассажира посмотрели на стоявшую у третьего подъезда «Ауди». «Они здесь», — сказал водитель. Второй, сидевший на заднем сидении, кивнул. «Они проедут мимо нас», — продолжал водитель, очевидно, успокаивая себя подобным образом. Второй продолжал хранить молчание. Они не могли видеть стоявшую в конце улицы «Хонду», в которой сидели полковник Слепнев и его пассажир. «Почему мы встали здесь?» — спросил пассажир. «Отсюда ничего не видно. Или вы подъедете ближе?» «Зачем?» — усмехнулся полковник. «То, что нам нужно, мы увидим, а ближе, чем на 500 метров, подъезжать опасно. Машину могут заметить, могут запомнить наши лица. А мне это ни к чему. Да и вам, по-моему, не нужно. Вы видите их девятку? До нее больше километра. Отсюда она кажется черным пятнышком». «Зато второе пятнышко мы увидим. Оно для нас гораздо важнее первого». «Как знаете», — пожал плечами пассажир, — «нас интересует результат». В «Ауди», стоявшей у дома, раздался звонок. Полетаеву удалось, наконец, дозвониться до своего водителя. Водитель снял трубку. «Слушаю вас», — сказал он, и, узнав голос министра, кивнул сидевшему рядом Рудневу. Тот открыл дверцу, уже готовый выйти из автомобиля. В этот момент Полетаев спросил. «Давно ждете?» «Только подъехали, Артем Сергеевич». Охранник держал дверцу открытой, ожидая знака водителя. Наконец, тот кивнул Рудневу. Вячеслав вышел из машины, и в этот момент водитель спросил. «Славе подняться к вам?» «Нет», — ответил министр, — «я не дома». Водитель увидел, как Руднев отошел от автомобиля и набрал код, чтобы открыть дверь в подъезд. Водитель прикрыл телефон рукой и крикнул. «Стой!» Руднев обернулся, а министр сказал водителю. «Давайте лучше я сам доеду до министерства, и мы с вами там увидимся». Водитель удивился. Обычно министры так себя не вели, даже молодые. Может, он у любовницы? Впрочем, это его дело. «Может, за вами заехать?» — на всякий случай уточнил водитель. «Где вы сейчас находитесь?» Руднев в это время открывал дверцу, собираясь сесть в автомобиль. «Нет, я на машине», — ответил министр, удивив водителя еще больше. Может, Полетаев уехал со своим личным водителем Ханифой? И вдруг министр сказал, «Приезжайте, я в поликлинике. Адрес знаете?» Водитель сказал, что знает. Руднев залез в машину и спросил, «Что случилось?» «Наш шеф в поликлинике», — пояснил водитель. «Поехали за ним. Наверное, вызвал своего семейного водителя. Может, плохо себя почувствовал ночью?» «Подожди», — сказал Руднев. «Я, кажется, не закрыл дверь подъезда». Убийцы видели, как охранник снова вышел из автомобиля и быстрыми шагами направился к подъездам. «Наверное, министр спустился», — сказал водитель. Для его напарника это был сигнал. Он склонился над гранатометом. Водитель продолжал следить за охранником. Тот подошел к двери. В этот момент рядом с машиной появилась высокая блондинка в мини-юбке. Водитель бросил на нее взгляд и улыбнулся. Девушка ответила улыбкой. Когда он снова посмотрел на машину, охранник уже закрывал дверцу Ауди, после чего она мягко выехала со двора. «Все», — сказал водитель, — «они выезжают». Он готов был поклясться, что министр вышел из дома и сел в машину. Они собственными глазами видели, как охранник вылез из машины, подошел к двери, как потом вторично вышел из машины и снова сел в нее. Как вышел из дома министр, водитель не видел, но не сомневался в этом, полагая, что это произошло, когда он отвлекся на блондинку. А потому, показав на Ауди, громко сказал: «Сейчас будут!» Второй убийца поднял гранатомет, прицеливаясь. Машина должна была проехать в нескольких метрах от них, и, следовательно, стрелять нужно было до того, как она окажется рядом. Водитель огляделся. После выстрела нужно будет быстро уехать. Пока все было спокойно. Водитель, слегка дрожащей рукой, открыл бардачок, достал пистолет. На всякий случай положил его на заднее сиденье. Показалась Ауди. Она обогнула дом, чтобы выехать на проспект. «Едут», — сообщил водитель. Второй убийца поднял гранатомет. Ауди приближалась. В последнее мгновение водителю показалось, что в машине сидят только двое. Но сказать об этом он не успел. Убийца выстрелил. Граната попала в Ауди, когда она находилась в 30 метрах от девятки. Громкий взрыв заставил вздрогнуть прохожих. Ауди на полном ходу взорвалась, но не перевернулась. Ехавшая следом семерка резко затормозила, и в нее врезалась идущая сзади Тойота. «Уезжай!» — крикнул убийца, видя, что напарник замешкался. Но у водителя дрожали руки, и он никак не мог завести машину. Наконец девятка рванулась с места. Громко кричала женщина, отовсюду спешили люди. «Вот и все», — сказал Слепнев, увидев в конце улицы яркую вспышку. «Мы выполнили ваше задание». «Выполнили», — подтвердил пассажир, вытирая пот. «Все сделали идеально». «Нет», — усмехнулся Слепнев, — «еще не все».